Глава вторая. Озорной Мишка. Как только мы выходим на крыльцо, попадаем под пелену снега. Он скользит под ногами. Хватаюсь за перила. Подаю руку Марье. С таким талантом все терять и равновесие потерять труда не составит. А из ментовки в скорую — это как-то совсем не по-новогоднему. Осторожно вкладывает кисть мне в ладонь. Также осторожно вытягивая пальчики, как только мы спускаемся. Поднимает лицо к небу, стекла очков покрываются слоем снежинок, пряча от меня ее синие наивные очи. «Снегопад!» Дергаются в улыбке ее заолевшие губы. На нежной персиковой коже тают снежинки, превращаясь в капельки. «Эх, красиво!» И торопить мне ее не хочется. Хочется стянуть с нее очки и прижаться к этим влажным губам поцелуем, затискать и урвать немного давным-давно позабытых чувств, когда спонтанно и на эмоциях. У зрелых медведей такого добра, как показала жизнь, не водится. Все как-то больше по-взрослому, со взаимным расчетом, предварительно обсудив условия сторон. Или вообще какая-нибудь одноразовая, не слишком трезвая история про физику. А вот про лирику. Тебе оно надо, медведь, про лирику. А вообще это все атмосфера. На улице романтично, снежно, все мерцает гирляндами, елки в конце концов стоят. Праздника хочется, мандаринов, звона бокалов, смеха женского. А не на дежурстве до утра пахать. И так весь год без отпуска. И не романтичный контингент, с которым я работаю уже, мягко говоря, «Остычертел!» Но так как медведь я адекватный, и мне оно на самом деле не надо, то Машенькины губы остаются нецелованными. Потому что лирика — это нечто всепоглощающее, и 5-6 часов свободного времени в неделю на лирику точно не хватит. А девчонка так и вообще не вариант. Это просто так, навеяло что-то. Вздыхаю. Маша снимает очки, убирает в сумочку. «А как вас зовут?» «Капитан Медведев». «Михаил?» «Если спросят про Потаповича, нарычу. Задолбала тупая шутка». «Михаил Егорович?» Уточняю я заранее. Не хочется рычать. «Михаил Егорович, а давайте я сама за паспортом съезжу. Не хотелось бы вас затруднять. У вас, наверное, дел много». Не моргая, смотрит мне в глаза своими честными-причестными. «Да?» С подозрением смотрю на нее в ответ. «С чего вдруг такая забота?» «Хотя, конечно, нужно отпустить. Но какой смысл пионерку эту тягать?» «Давай хоть до дому довезу. Пьяни же полно. А мне все равно надо по делам. Говори адрес». «Я иногородняя. Здесь у меня никого нет. Мне нужно на вокзал». Немного тоскливо, что эта юная красота покидает мою территорию. Ладно, свободно. Крутится у меня на языке, но выдаю я почему несколько иную версию. Ладно, поехали на вокзал. Тачка через дорогу. Киваю я на здание УГРО. Приглашающий указываю рукой, пропуская ее вперед на тропинку. Мы доходим до проезжей части. И прямо перед нами, по ней, проезжает грохочущий грейдер, чистящий дорогу, образуя огромный бесконечный сугроб льда и снега на обочине. Комья сугроба сыпятся прямо на ее ботинки. Вскрикнув, делает шаг назад, вжимаясь в меня спиной. И по инерции или еще по какой-то неведанной фигне я обхватываю ее за талию рукой, притягивая к себе. Оба смотрим на сугроб. Самой ей эту глыбу снега не преодолеть. Маша разворачивается в моих руках и задирает голову, заглядывая мне в глаза. «Михаил Егорович, я на светофоре обойду, хорошо?» Словно читая мои мысли. «И подойду к вашей машине». «Михаил, поправляю я зачем-то. Светофор далеко, а переход здесь». Отстраняю ее в сторону, наступая на оледеневший сугроб, немного проваливаясь в него. спрыгиваю на асфальт. «Иди сюда!» Протягиваю ей руки. Она делает шаг наверх. Подхватываю за талию и, не удержавшись, иду на поводу у своей фантазии. Поднимаю ее, прижимая за талию к себе. Обхватывает меня за плечи. Шелест курток, ноздри дразнят тонкий цветочный запах. Наши взгляды встречаются. Вот сейчас кайфово было бы поцеловать. Мы одновременно облизываем губы. Мои словно распирает изнутри кровью и практически зудит от желания сделать это. Давление подпрыгивает. Пульс начинает стучать в уши. Проезжающая мимо тачка нервно сигналит, напоминая, что мы вообще-то на дороге. Встряхиваюсь. Это от голода все. Ты когда женщину последний раз целовал, медведь? Уже вот на девчонок молоденьких кидаешься. Не трогай. Ставлю ее на ноги, нам немного неловко. Куда едешь-то, Мария? Я это зачем спрашиваю? Чтобы снять неловкость, конечно. Ну да. Переходим дорогу. Воронеж. Котенок с улицы Лизюкова? Да, есть у нас такой. А сюда зачем приезжала? В гости. Кому? Открывает рот, чтобы ответить, и, растерявшись, смыкает губы. Ой, мутная ты, гражданка Мария. Паспорт потеряла, телефон потеряла, номеров не помнишь, на вопросы отвечаешь с задержкой. «Ой!» — вскрикивает она, глядя за мою спину. «Что там?» — скептически дергаю бровью. «Дерутся!» «Напротив ментовки?» «Ну, посмотрите!» Подхватывая под руку, с усилием разворачивает меня. Поддаюсь. «Действительно! Молодняк сцепился за елями, насаженными возле управления!» «Эй!» — окрикиваю парней. Нет реакции. Свистнув погромче, делаю пару шагов в их сторону. «Вы меня контузили!» — хныкает Маша, морщась и прижимая руку к уху. Двое держат друг друга за грудки и еще несколько сочувствующих. «Может, я за товарищем вашим сбегаю?» «Не вздумай слинять! Подам международный розыск!» «У вас даже фото нет!» — фыркает она. «Без фото никто ориентировку не примет». «Не переживай, я тебя нарисую». «Вы художник?» Удивленно. «В некотором роде. Правда, не по портретам, я больше по живописи». «Пейзажи пишете?» «На лицах, ага». «Эй, пацаны, вы страх потеряли? Ну-ка дернули отсюда, пока я добрый». «Иди куда шел, мужик». Вытирает один кровь под носом. Отталкивая руку Маши, делаю пару шагов к ним, проверяя, разумны эти сапиенсы или не очень. Сапиенсы с головой дружат плохо, и, судя по всему, уже изрядно отметили наступающий. Район у нас, конечно, отмороженный, но ментов местные знают в лицо, и пока что мы более-менее договариваемся. Несколько человек, угрожающе, делают шаг в нашу сторону. «Михаил!» — шепчет испуганно Маша. Чувствую, как за локоть настойчиво тянет меня назад. «Не надо!» «Еще как надо!» «Наряд вызову, соберу вас по району прямо из Бладхат. Впаяю 15 суток с принудительными работами. Будете в дежурке трубы и батареи продувать. Прямо своими оборзевшими ртами будете дуть, пока щеки не лопнут. Под моим бдительным присмотром. Это Медведев!» Толкает один соседа в плечо. «Мент!» Разворачиваясь, пацаны дают дёру. Остается только один, видимо, которого били. «Заявление писать будешь?» «Нет». «Свободен тогда». «Ну вот!» Удовлетворенно разворачиваюсь я к Маше. «Что вы на рожон лезете?» Рассерженно втыкает в бока руки. «Вы должны были вызвать наряд, призвать к порядку, представиться, показать документы. А если бы они вас не узнали? Это провоцирующее на агрессию действие, вот. А вы?» Вдыхает она, набирая побольше воздуха для завершения тирады. Но я обрываю, шлепая себя в умилении по щеке. «Ой, не как школа полиции! Юные теоретики учат матерых практиков!» Закусывает смущенно губу. «Напугалась?» Недовольно, пыхтя своим аккуратным носиком, отворачивается. «Поехали, коллега!» Со смехом подхватывая за плечи и веду к машине. «Доучишься? Придешь к нам большой начальницей. Буду тебя в оба уха слушать. А пока давай ты меня, как бывалого». «Но вы же не правы!» «Конечно, не прав. Вот ты делай всегда по уставу, целее будешь. Лады?» Открываю ей дверь. Джип у меня высокий и большой, под стать хозяину. Подхватив за талию, подсаживаю в машину. Выворачиваю на проезжую часть. Маша задумчиво смотрит на мои руки, лежащие на руле. Надо быстро увезти на вокзал. Метнуться за подарком Регине и возвращаться к Айдарову. Нехорошо, что он там один. По уставу не положено. Но у меня сегодня расщепление сознания. И вот отщепленная часть опять выдает нечто неожиданное. «Голодная? Может, сначала в пиццерию? Во сколько у тебя поезд?» «Я точно не помню расписание. Давайте лучше на вокзал». «Ну, держи тогда». Вкладываю в ее руки новогодний детский подарок с конфетами и мандаринами. Его по ошибке вручили мне на работе для ребенка, которого у меня нет. Долго перебирает конфеты в коробке, разглядывая фантики и названия. Машина наполняется запахом Нового года, мандарин и шоколада. «Мишка на севере?» Откладывает себе на коленку. «Мишка в лесу?» Вторая конфета присоединяется к первой. «Озорной Мишка», улыбаясь, не глядя на нее. «Маши нет там случайно? Я бы съел». «Маша и медведь есть. Хотите?» «Хочу». Распечатывает, протягивает к моему лицу. Не отрывая руки от руля, перехватываю из ее пальцев ртом и, не удержавшись, намеренно касаюсь их губами. Пространство становится между нами таким же сладеньким, как конфета. Невинный флирт опьянит, как прелюдия. Могу я немножко пофлиртовать? Ну, теперь ты и давай. Паркуюсь на заправке у колонки. Что давать? Краснеют ее щеки. «Съешь меня!» Стреляя взглядом на три конфетки на ее коленях. «Озорной Мишка!» Демонстрирует мне. Смеюсь. Она разворачивает фантик, берет Мишку в рот. И я начинаю отплывать от берега вменяемости, крутя как пластинку на репиде последнюю мысль с взятием Мишки. Фраза очень хочет приобрести какие-то иные, более крамольные смыслы. «Вкусно!» — сглатываю я. Глядя мне в глаза, Маша удовлетворенно кивает и облизывает губы. «Бесстрашная барышня!» Падаю на спинку своего сиденья, смотрю в лобовое. «Кто я? Где я? Где огнетушитель?» Мой взгляд отыскивает красный баллон на стене заправки. «Заправка, бензин, тачка. Точно! Сейчас вернусь. И, надеюсь, мы еще чуть-чуть поиграем». Расплатившись за бенз, заправляю тачку. «Воронеж, да? Может, телефон у нее взять? А зачем?» Мое разодоренное нутро начинает заранее страдать от того, что, в отличие от конфеты, самой Машеньке мне не съесть. Ну не могу же я такую девочку есть в тачке в спортивном режиме, а дежурство у меня до утра. С раздражением, возвращая заправочный пистолет на место, открываю свою дверь. На сиденье еще одна конфетка. Маша и медведь. Поднимаю взгляд. Сбежала.